вытащит, конечно. Стася отправили на иней отлавливать разбежавшихся клонов Снежинской, а подлечившемуся Сашке, шрам ого-го какой, велели возвращаться на Авалон. «Тики-тики!» Я перевернулся на спину и посмотрел на Дайку. «Не может быть!» — сказала она. «Угу!» — сказал я. «Я твоя галлюцинация, воплощение твоих неосознанных подростковых комплексов!» «Дурак!» — Дайка покраснела, но все-таки положила планшетку и ткнула мне пальцем в живот. «Ай! Я растворяюсь в мировом эфире!» — скорбно сказал я. «Дайка, как дела? Математику подтянула?» Она покраснела еще пуще. «Вот ведь знает человек, что не сможет стать пилотом, а математику учит. Математика ей не дается, а она все равно зубрит». «Ничего, дела. Нам снизили возраст совершеннолетия до 14 лет. То есть льготный пай до 14 снизили. Это значит, что рудники совсем накрываются», — сказал я. «Дохнет карьер». Дайка кивнула. «Зачем ты вернулся, тики-тики?» «Забрать тебя и Глеба». «Куда забрать?» — насторожилась Дайка. «На Авалон или на Новый Кувейт, как хотите. У меня и там друзья. Я еще не решил, где буду жить. Лучше на Авалоне, конечно, хотя хорошие люди везде есть. Люди вообще хорошие, только им надо об этом напоминать». «Ты что, наследство получил?» Дайка неуверенно улыбнулась. «Ну, его такое наследство. Нет, но два гражданства я пробью, а корабль ждет в порту». Дайка молчала. Я сел, подтянул колени к животу, сказал: «Я понимаю, у тебя тут родители и сестренка. Я все понимаю, Дайка, но я смог договориться только о двух людях. Если ты улетишь, твоим родным будет легче. Ты можешь отдать им свой пай, а дальше можно будет что-то еще придумать». Она думала, потом спросила: «Новый Кувейт — это где был мятеж?» «Да». «А ты как-то...» «Я расскажу потом, в другой раз. Очень не хочется вспоминать, Дайка». Но Дайку волновало другое. Правда, что президент Иния могла летать в гиперпространстве без анабиоза? «Ничего себе, как слухи летают, быстрее света». «Да», — мысленно извиняясь перед фагами, сказал я. «Она у них настоящий гений в генетике. У них разобрались, почему женщины не выносят гиперпереход, и научились с этим бороться. Одного этого бы хватило, чтобы их вся империя носила на руках. Эту гадину выбрали бы на любой пост, хоть на императорский, а они думали только о том, как заморочить людям головы». Дайка кивнула и прошептала: «Значит, я смогу стать пилотом?» «Не знаю, может быть, но твоя дочь точно сможет». «Дурак», — снова сказала Дайка, но без особой убежденности. «Тиккери, ты меня не разыгрываешь?» «Нет». «Мне надо поговорить с родителями. Я пойду, тики-тики». «Планшетку не забудь», — сварливо напомнил я. «Вечером я зайду. Вы там же живете?» «Ага». Она наклонилась за планшеткой, миг помедлила и сказала: «Ты очень изменился, Тики, ты вырос». А потом быстро чмокнула меня в щеку и убежала. Я глупо улыбнулся, но щеку вытирать не стал. В том, что я предлагаю Дайке, есть нечестность. У нее здесь родители и сестра, и у Глеба родители, но у меня есть право помочь только двоим, и я помогу своим друзьям. Не надо никаких гениев, которые хотят сделать весь мир счастливым насильно. Надо лишь помогать тем, кто рядом. Тогда лучше станет всем. Ада Снежинская так и не смогла понять, почему я выбрал сторону Стася. А ведь все просто. Пускай Стась тоже говорил о миллионах людей, десятках планет, но он помогал тем, кто рядом, и кому он мог помочь. А Снежинская говорила о миллионах, но заботилась только о себе любимой во всех обличьях, и в мужских, и женских. Хочу быть таким, как мои родители, мои настоящие родители, а не психованный гений, размноживший свой геном. Хочу быть таким, как Стась. Хочу быть таким, как ребята с Клязьмой. Хочу дружить с Леоном и Сашкой, помириться с Рози и Роси, ходить в школу и играть в футбол. А когда вырасту, жениться на Дайке или все-таки на Наташке. Может быть, поехать жить на Новый Кувейт? Наташка хочет остаться там, где сейчас ставят памятник ее отважному прадеду с гордо поднятым.